давно свой мокрый педофил труп ребенка расчленил. Буйной страстью одержим, надругается над ним. Капрофил в углу жевал, теплый полужидкий кал. Чавкал, брызгая, слюной свежий запивал мочой. А за стенкой зоофил в половую связь вступил с перепуганной козой и любуется собой в отражении зеркал. Он, естественно, не знал, что за ним, дрожа как лист, наблюдает анонист, притаившись у стены, руку запустив в штаны, под распятием в углу, в вену запустив иглу, увалился наркоман на заблеванный диван. Дрыхнет на свою беду в наркотическом бреду и не знает, что сейчас вырезает его глаз обезумевший маньяк в окровавленный кулак. Бритву острую зажав, от всех этих дел устав, кто-то вены перегрыз и с балкона спрыгнул вниз. За окном течет река, по реке плывет рука. Крематорий во дворе, то-то радость в детворе. Можно весело играть, теплым пеплом посыпать груды обгорелых тел, в общем много разных дел. Девочка с большим бантом погналась за котом и, поймав его за хвост, била головой об мост. Мальчик со щенком играл, шкурку заживо сдирал, обкурившись анаши, веселился от души. Занят был и потому не увидел, что к нему незаметно со спины пробирался вдоль стены старый безобразный дед, захотевший на обед мясо детского сварить. Пацану осталось жить ровно 25 секунд, а затем старик ему камнем череп раскроил, по суставам распилил и отправился домой, тушку прихватив с собой. Скрыт в развалинах подвал, там проходит ритуал. Сатанисты не спеша дружно мучают бомжа, привязав его к столбу, вырезают крест на лбу и живот ножом споров пьют по очереди кровь. Веселясь и хохоча, кожу срезали с плеча и в затылочную кость забивают ржавый гвоздь. Вот и вздав победный крик, жертвы вырвали кадык, и в трахея, наконец, льют расплавленный свинец. Со свечей стекает воск, на стене белеет мозг. В темноте среди ржавых труб черви поедают труп. Вот такая хуйня, блядь, сука. Желаю, чтобы это все случилось с вами, суки.